в скверу. Скоро надо на работу. Я не прямо, я к примеру. Я ж работаю на даче. Тете Кате управдома. Не работать так иначе. Катя выгонит из дома. Тут навстречу кореш Колька. И порядком подкирнувший. И идет с какой-то молью, не совсем еще проснувший. Я ведь сколько с детства сдаюсь. Он как брат со мной в получку. К его бабам не таскаюсь. У меня свои получше. Встреча счастлива сулила. Обохмелку, кайф и бабу. Баба нам двоим налила и сказала, чтоб хотя бы мы с Коляном покультурней. А то лапаем при людях. Нам, мол, что ей-то будет? Муж с брашу прибудет. Эмигрировал в Анапу, а приехал под Калинин. В перемерках сняли шляпу и замерз, лежал весь синий. Но вступился Колька сходу, чем-то Лярва недовольна. И при всем честном народе я ей ударил, но не больно. Колькин друг в Афгане сгинул. За таких, как ты, шалава. Я перо с досады вынул. Колька крикнул: Миша, правда. Если бы был исход смертельный, этим гадам допустили. Тюрьмы в наши опустели. Рыли братские могилы. Положение нелегко. Где-то гибнут наши парни. Как сказал мне кореш Левка, псы взбесились в надо в царни. Крутит ноль, как с дураками. Дипломатия не шутка. Плещет водочка в стакане. Колька крикнул: Бей, Мишутка. Поставил Бог.